Сведения о житии блаженного Максима Митрополита. Память 6-19 декабря. Блаженный Максим родом грек, возведен на кафедру русской митрополии Константинопольским патриархом из его собственного клира. В Киев, кафедральный город своей митрополии, блаженный Максим прибыл в 1283 году на третий год по смерти своего предшественника, митрополита всероссийского Кирилла. Из Киева новый первосвятитель немедленно отправился в Орду к хану Тодамангу, вероятно, по нуждам русской церкви, а быть может, и с каким-нибудь важным поручением от греческого императора Андроника Старшего. В 1284 году, возвратившись из Орды, блаженный Максим созвал в Киев на собор всех русских епископов. К сожалению, летописи более ничего не говорят об этом соборе, и можно только догадываться о том, зачем этот собор был созван. Очень вероятно, что митрополит Максим привез что-нибудь важное для церкви из Орды от хана, или еще ранее из Константинополя от патриарха. С половины XII века Киев, матерь городов русских, постепенно утрачивает прежнее значение, средоточие государственной жизни русской земли. Он разделяет одинаковую участь со всей Южной или Приднепровской Русью. Южную Русь вели к неизбежному запустению как недостатки ее внутреннего строя, так и невыгодное положение на окраине Европы по соседству со степями, населенными полудикими кочевниками, исконными врагами Руси. Обнищание земледельческой рабочей части населения, становившееся все в большую и большую зависимость до полного порабощения от немногочисленной, но богатой и влиятельной земледельческой части, усобицы князей, сопровождавшиеся разграблением области побежденного князя-соперника и уводом в плен всех ее жителей, которых как рабов поселяли на землях князя-победителя и его дружины. Наконец, двухвековая изнурительная борьба с половцами, которые делали беспрестанные набеги на смежные со степью границы Южной Руси, обращали в пустыри области, города, нивы и пастбища. А во второй половине XII века почти отрезали Киевскую Русь от черноморских речных путей, а грекам от главного источника ее обогащения. Таковы причины, в корень подрывавшие общественный порядок и благосостояние Киевской Руси и делавшие жизнь в ней прямо невозможной. Поэтому с половины XII столетия население Южной Руси начинает отливать из Приднепровья двумя неравномерными струями. Меньшая часть населения уходит на запад, на верховья Днестра и Вислы, вглубь Галиции и Польши, а большая – на северо-восток, в междуречье Оки и Волги. Вызванное этим отливом населения запустение Южной Руси было настолько велико, что стольный Киев обеднел и обезлюдел. Разгром Киева татарами в 1240 году надолго обращает его в ничтожный городок, беззащитное население которого терпело страшное угнетение с южной стороны от Литвы, а с другой стороны от татар. В то время как Южная Русь падает, Северная, благодаря необычному наплыву переселенцев из Приднепровья, возвышается, и сюда, естественно, за населением переносятся средоточие государственной и церковной жизни Руси. Так Суздальская северо-восточная область, малозаметная, еще в начале XII века, спустя столетия, выступает как господствующее княжество всей русской земли. Поэтому уже предшественник блаженного Максима, киевский митрополит Кирилл, большую часть своего управления русской церковью проводил в разъездах по своей обширной митрополии, не только из желания лично надзирать за своей паствой, но и тяготясь тем несоответствием, какое получалось от сохранения за захудалым Киевом прежнего значения в церковном управлении. Во время своих путешествий по митрополии Кирилл часто приходил в Северную Русь, между прочим, для свидания с ее великими князьями. Он даже здесь и скончался, в Переяславле Залесском. Точно так же поступал и блаженный Максим. Летопись говорит о нем, что он по обычаю своему ходил по всей русской земле, уча и исправляя дела церковные. В 1285 году блаженный Максим из Киева отправился на север, в Суздальскую область, а отсюда прошел в Новгород, так как здесь временно находился великий князь Дмитрий Александрович. Из Новгорода митрополит заходил в соседний Псков. Затем скудные исторические сведения о блаженном Максиме сообщают, что в 1288-89 годах он проживал в Киеве. Здесь за это время блаженный Максим рукоположил несколько епископов. В 1288 году Владимирского и Суздальского Иакова и Ростовского Тарасия, а в следующем – Тверского Андрея. В 1295 году он снова посетил Северную Русь, причем неизвестно за какую вину свел с кафедры своего же ставленника Владимирского епископа Иакова. В одно из своих архипастырских путешествий блаженный Максим посетил Галичско-Волынскую область. Здесь ему при встрече Радский игумен, будущий митрополит святой Петр, поднес икону Пресвятой Богородице своего письма. В 1299 году Киев подвергся столь сильному разграблению от татар, что весь город разбежался. Поспешно удалился из Киева в Брянск, а отсюда в Суздальскую землю и блаженный Максим, решивший окончательно покинуть кафедральный город российских митрополитов и перенести столицу российской митрополии на север, во Владимир. Хотя и раньше, как сам блаженный Максим, так и его предшественник, жили в Киеве только в промежутке своих почти постоянных путешествий по митрополии, но здесь все-таки находился хозяйственный двор и дом митрополита. Здесь же жили и его клерошане или чиновники. Теперь же блаженный Максим перешел из Киева во Владимир со всем своим имуществом и клерошанами. Это перенесение кафедры из древнего города в новый блаженный Максим совершил не без колебаний. Его могло смущать недовольство, с каким встретили удаление митрополита князья и пастыри юга, и непрочность великокняжеского престола на севере, переходившего от одного князя к другому из удела в удел. Придя во Владимир, блаженный Максим обратился с теплой молитвой к Богоматери, прося ее о вразумлении, и благостная Матерь всех христиан утешила смятенного митрополита своим явлением и одобрила его избрание Владимира кафедральным городом. Во Владимирском Успенском соборе хранится икона Максимовской Божьей Матери, на которой Пресвятая Богородица изображена стоящей во весь рост, а перед Богоматерью коленопреклоненный блаженный Максим, приемлющий из ее рук амофор. Подпись на иконе так объясняет ее происхождение. «Сей святый и чудотворный образ Пресвятые Богородицы написан бысть в лето 6807-1299 по видению Максима, митрополита Киевского, гречанина родом, егда ему пришедшу от Киева во Владимир и от путного шествия в келье своей мало уснув, абие видит, яко наяве свет велик и необычен, и в том свете явися ему пречистая Дева Богородица, держащая на руку привечного младенца, и рекла: «Рабе мой Максиме, добре сотвори, яко пришел еси, сема посетите град мой». И, подав ему амофор, рекла: «Приими сей амофор и паси в ограде моем словесные овцы». Он же: «Прием, возбудися от сна и в келье никого не види, а амофор обретися в руце его». Он же: «Страхом объят бысть на мног час, абе, поведа великому князю Андрею, и построиша ковчег злат, и положиша в него той амофор, и прославися сие чудо по всей русской земле и в Палестине, и повели митрополит написати сей образ тем подобием, якоже виде. Амафор же во время безбожного царевича Талича егда плени град и разори, где скончася, неизвестно. Перенявши столицу митрополии из Киева во Владимир, блаженный Максим перевел епископа Владимирского Симеона на праздную кафедру ростовскую, а Киев с принадлежащей ему епархией оставил за собой как старшую столицу. Таким образом, у митрополита явилось две епархии, причем киевская находилась в ведении его наместников. Летом 1300 года блаженный Максим с двумя епископами, ростовским Симеоном и тверским Андреем, был в Новгороде для рукоположения новгородского архиепископа святого Феоктиста. В 1304 году по смерти великого князя Андрея Александровича возникает распря из-за великокняжеского престола между Георгием Даниловичем Московским и святым Михаилом Ярославичем Тверским, до которого по праву старшинства дошла очередь великого княжения. Святой Михаил отправился в Орду за утверждением на великом княжении. Туда же за ним последовал и Георгий Данилович. Когда московский князь зашел по пути во Владимир, то блаженный Максим усердно молил его не ходить в Орду и не искать там великого княжения, ручаясь, что князь Михаил его не обидит. Георгий успокоил святителя, что едет к хану не за великим княжением, но обманул его. Это пасторски миротворное вмешательство блаженного Максима в распри князей не предупредило ожесточенной борьбы московского князя с Тверским, который наполняет все время правление преемника блаженного Максима, святого Петра. Но все-таки он имел утешение видеть во Владимире на столе великого княжения святого Михаила. О церковно-правительственной деятельности блаженного Максима не сохранилось сведений, за исключением дошедшего до нас его устава или правила, о посте в среду и в пяток. Вопрос этот еще ранее, в половине XII столетия, волновавший русскую церковь, был уже решен на Константинопольском Патриаршем соборе в том смысле, чтобы наша церковь следовала уставу церкви греческой. Поэтому в своем правиле блаженный Максим лишь воспроизводит устав греческой церкви о посте в среду и пяток. Только он излагает его более подробно, чем постановление помянутого собора, очевидно, желая упрочить порядок родной ему греческой церкви среди своих посомых. Устав блаженного Максима совершенно отменяет пост, оставляя его, впрочем, на произволение желающих в среду и пяток пасхальной недели, в среду приполовения, в среду в пяток недели Святаго Духа по Пятидесятнице, в неделю от Рождества Христова до Васильева дня и в неделю перед Месопостом. Отменяется пост в среду и пяток также в том случае, если в какой-либо из этих дней получится праздник или Рождества Христова, или Богоявление Господне. Кроме того, пост уставом ослабляется, дается разрешение есть рыбу, но не мясо, в следующие праздники, павшие на среду или пяток, в праздник святых апостолов Петра и Павла, в Преображение Господне, в Успение Пресвятой Богородицы и в праздник святого апостола Филиппа. К уставу о посте в среду и пяток блаженный Максим присоединил предписание о строгом соблюдении поста. Нельзя есть мясо и рыбы в канун Рождества Христова и Богоявления. К уставу блаженный митрополит прилагает также и просьбу, обращенную к посомам, не вступать в супружеское сожитие без церковного венчания. А живущих же с женами без благословения церковного митрополит дает повеление священникам настойчиво умолять и понуждать таких лиц исправить грех свой, венчаться в церкви, будут ли они старые или молодые. Этим предписанием святитель вооружался против давнишнего беспорядка в нашей церкви, идущего от первых веков христианства на Руси. Скончался блаженный Максим 6 декабря 1305 года и погребен во Владимирском Успенском соборе у юго-западного угла его. В древних рукописных святцах блаженный Максим именуется святым и чудотворцем. Известно сказание о святом и блаженном митрополите Максиме. Имеются его изображения, На восточных вратах Владимирского Рождественского монастыря находится изображение Богоматери, а перед нею изображение коленопреклоненного святителя Максима, князя Андрея Боголюбского с его сыном Глебом, святого Александра Невского, великого князя Георгия Всеволодовича и мученика Авраамия. Было изображение святителя и над его гробницей. О мощах святого Максима существует следующее известие от половины XIX столетия. Рассказывают, что при поправке пола в соборе нечаянно сдвинута была несколько крышка с гроба митрополита Максима, в котором видели мощи его и одежду.